Проваливать голову. Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Сейчас у вас может возникнуть флешбэк с нашим Grey Zone с Ютуба. У нас 100 лет не было, значит, Максима Каскада. Кто не знает, он эксперт настоящий по, значит, по связи. Вот. Я не знаю, может быть, сейчас он еще развился, еще почему-то стал экспертом. Ну, есть вот. Доп-скиллы, да. Вот, и это человек, который остановил, значит, наступление на Белгород в одиночку. А, кстати, мы об этом говорили. Ну, админ, кстати, если ты забыл, у нас Макс уже был в ЦИПСе именно тоже. А, братан, я же тебе говорил, что я как Байден, иногда забываю. Я понял. Поэтому, ну. Так, ну что, боевая обстановка, правильно? На харьковском направлении. А что у нас там, братан? Что у нас происходит в Харькове? Что там? А то у нас туман войны везде. Одни говорят, нас выбили, не выбили, мы остановились, все плохо, все хорошо. Что там вообще происходит? У Харькова у нас пока хохлы. Вот, в самом Харькове. Вот. Но будем верить и надеяться, что это ненадолго. Ну а если серьезно, я единственное то, что несколько дней уже сейчас на большой земле, то есть необходимо было приехать за, скажем, очередной порцией железа, вот, подготовить работу. Но когда я уезжал, в принципе, обстановка, как любят наши военные друзья говорить, стабильно напряженная. В чем заключается? Два основных направления действия – это сейчас Волчанская и Липцовская. Собственно, и то, и другое – Харьковская область, группировка войск «Север». Вот, пользуясь случаем, всем привет. Ведет наступательные действия, несмотря на огромное количество резервов, подтянутых противником. Резервов действительно много. Там, ну, конечно, есть фантастические цифры, которые там говорят, то, что там хохлы перебросили очень много подразделений, но на самом деле много. Вот, то есть там две бригады подтянули на Волчанское направление. Вот, на какие известны бригады? Я, если честно, не готов сейчас ответить, вот, потому что информация была там разная достаточно. Боюсь сейчас, скажем так, сказать что-то, а потом будут говорить вот там Дезуль. Ну, морпихи точно ж приехали? Морпихи были. Да. Значит, это 36-я? Или... Скорее всего, да. Вот, 88-я, я так понимаю. Нам так наши люди докладывают, значит, с той стороны, что 88-ю точно куда-то там поближе передвинем. Вот. С нашей стороны ведутся, скажем так, активные наступательные действия, несмотря на большое количество войск у противника. Продвижение, что на Липцовском направлении, что на направлении Волчанска, а в Волчанске идут именно городские бои. То есть, если на Липцах там, скажем, такая позиционная война, то мы, то они наступаем где-то в районе глубокой Липцы. Вот там те, кто, скажем так, периодически мелькают видеоролики с птиц, что с одной, с другой стороны, вот это озеро, и там, скажем так, основные действия происходят. То в Волчанске это классический современный общевойсковой бой в городских условиях. Вот там, конечно, скажем так, приходится нашим парням тяжело. Очень большое количество ФПВ-дронов, прям очень большое. Вот. Началось применение, ну, буквально там недели полторы назад, управляемых боеприпасов, в частности авиабомбы французского, американского производства. Вот. На наше направление вернулись химари. Вот, то есть я от них уже отвык, крайний раз попадал на Запорожье. Вот. На Белгороде их практически не было, но сейчас стремление противника связано с тем, что они стараются выбить нам систему ПВО. Вот, собственно, поэтому химари очень часто активно используются. В один из дней только по официальным заявлениям было сбито 22 объекта, которые были выпущены этой РСЗОшкой. Ну, надо еще отметить, что вот буквально последние дни было как минимум два подтверждения уничтожения двух машин. Да. Я сейчас направление не вспомню, но там обе машины заезжали в ангары. То есть сначала на одном, значит, в одном ангаре одна машина заехала, по ней ударили Искандером. И на втором, значит, видео тоже машина заехала в ангар ударили один раз Искандером и затем ударили второй раз Искандером. То есть два раза, чтобы наверняка. И как раз-таки была видна как вторичная детонация. Сейчас же у нас везде как нас пытаются надурить. Поэтому говорят, что если типа детонации не было, там ракеты никакие не детонировали, то это типа муляж. Да? Ну вот, значит, там это было. Макс, хотел, знаешь, что спросить? Вот я так получается, что я смотрю только противника. Вот, и они постоянно говорят о том, что у нас на Волчанском направлении есть люди в окружении. Что об этом известно вообще? Это ДЭЗа, причем ее ряд каналов уже с нашей стороны опровергал. Окружения нет, есть бои в районе горбольницы, есть бои в районе завода. Вот, то есть там нет даже, скажем так, оперативного окружения, да, то есть когда простреливаются пути снабжения. Да, противник пытается их перебить ФПВ-дронами, как уже говорил, очень большое количество. То есть там, наверное, вот этот апогей противодействия ФПВ и РЭБа, он достиг пока что своего пика. Вот. Причем, что с нашей стороны большое количество применяется, вот, причем со стороны противника. Ну и мы, и они сталкиваемся с тем, что сейчас для того, чтобы решить проблему ФПВ, необходимо глушить все частоты. То есть нет готового изделия сразу из коробки, которое полностью решит эту проблему. Чаще всего 90 с лишним процентов всех изделий поставляемых это, скажем так, те поделки, которые глушат основные так называемые стандартные частоты. Что мы, что противник, сейчас уходим на нестандартные. Начинается сдвиг частот, начинаются игры с ППРЧ, псевдослучайная перестройка радиочастот. Вот. Поэтому там война дронов в полный рост. С нашей стороны у нас хорошо работает авиация, хорошо работает артиллерия. Вот. То есть мы, скажем так, компенсируем количество противника именно огневой мощью. Вот. Что хочется сказать по... Вот как раз уже полтора года, наверное, работаю именно непосредственно в боевых порядках артиллерийских подразделений. Вот. Был и по ту, и по эту сторону панорамы, то есть и за ручку дергал, и, соответственно, передовым корректировщиком арт-огня. Качественный состав именно артиллеристов у нас, конечно, вырос. То есть этому, не было бы счастья, да несчастье помогло, когда был, помните, история с... отсутствием БК полнейшим. Ну, то есть, Макс, уже с дерева в бинокль не смотрят. Бывает всякое, но чаще всего, конечно, это технические средства разведки. Причем технические средства, которые облегчают жизнь. Потому что одно дело управление огнем артиллерии, да, то, что мы называем корректировкой в плоскости, то есть пускай это даже там тепловизор, дальномер какой-то, ПДУ, прибор там дальномерный, угломерный. Вот. Но мы работаем в плоскости. То есть две посадки, стоящие рядом, можно перепутать просто. И такое часто бывало попервой, особенно у людей, которые не знают, что такое военная топография. А среди мобилизованных первой волны таких было много. Сейчас люди обучаются. Вот. То есть сейчас очень много, не прям много, но... Больше, чем давай, было. Макс, давай скажем такой момент, что мы сейчас сказали, что вот первая волна мобилизованных это были люди, которые там не умели, не знали, но надо объяснить, что такая ситуация была только из-за того, что первыми мобилизованными вообще спасали фронт. Да. То есть людей брали и, можно сказать, без подготовки бросали их уже в бой. Первую волну. Поэтому, конечно, когда мы говорим, что у них не было какого-то навыка, они просто по сути своими здоровьем, увечьями и жизнями они спасали и выравнивали линию фронта. Поэтому абсолютно то, верно. Что они не умели, значит, в топографию играть, но они сделали больше, чем, скажем так, больше, чем надо. Поэтому мы не должны об этом забывать. Обязательно. Я больше скажу то, что, скажем так, мобилизованные сейчас в большинстве своем и с теми, кого я знаю, это люди глубоко замотивированные. Это люди, которые стали, не побоюсь этого слова, профессионалами. Вот. И которые, с которыми приятно и очень эффективно работать. Слушай, и когда они полтора года воюют, конечно, кем они стали, как не профессионалы. Слушай, хотел, пока мы эту тему затронули, хотел спросить. Есть такое мнение, причем с разных направлений, и причем даже от кадровых, от правильных кадровых российских офицеров, что гражданские, которые пришли на войну воевать, вот как мобилизованные, как добровольцы, то есть не профессиональные военные, когда обучились, получили опыт, начали воевать лучше, чем кадровые военные, которые там 10-15 лет работали. Это правда или нет? Если да, то почему так? Я выскажу опять же свое мнение, да. Я с ним согласен. Несмотря на то, что я сам кадровый офицер, да, майор запаса, столько лет прослужил, как бы не обидно это было для большинства, опять же, кадровых военных, сразу скажу в камеру, пацаны, кого знаю кадровых, работаете, вы красавчики, нет к вам претензий, в большинстве не бейте меня потом. Почему, скажем так, произошло? Потому что чаще всего набрали людей из гражданки, да? Очень много, например, тех людей, с которыми я сейчас работаю, имели какой-то свой бизнес, имели какие-то свои схемы, как-то крутились, более гибкое мышление. Они привыкли подстраиваться под любую ситуацию, которая им подкидывает жизнь. Привыкли решать задачи. Да, да, да. И тут их жизнь кинула на разные направления нашего обширного фронта, и они стали решать задачу, как выжить и как при этом еще и побеждать. Поэтому зачастую, например, на группировке прикрытия госграницы год назад при внедрении систем поддержки принятия решений самый лучший результат показали мобилизованные подразделения. Особенно там, если где-то был айтишник 1-2 в подразделении, это все. Там ребята выстраивали такие схемы, которые, ну, помогали строить горизонтальные связи. На горизонтальных связях очень много удалось решить, к сожалению. Почему? Потому что, по идее, должна быть вертикаль управления. У нас все разведывательно-огневые контура действенные, это горизонтали. Ну, большая часть, скажем так. Поэтому мобилизованные затащили, они не только, скажем так, выровняли фронт, это мое мнение, они помогли регулярной армии продвинуться вперед как в плане качественного, так и количественного развития. Нет, просто, знаешь, я почему на этом сделал акцент, потому что многие забывают вклад именно мобилизованных, тех людей, которые не успели даже пройти обучение. Вот, были такие, там первые мобилизованные погибали там, ну, не знаю, там, буквально неделю после мобилизации, да, и ну, они просто, по сути, ну, стали таким вот буфером, да, чтобы противник не пошел дальше. Поэтому мы об этом должны помнить и об этом должны говорить обязательно. Да, кстати, такой пример, вот именно ты про обучение затронул. Вот у меня в подразделении, но я его уже называю своим, хоть я сейчас, да, гражданский представитель военно-промышленности, там сейчас большая часть мобилизованных в данном подразделении. Ребята сами с командованием, ну тут надо отдать должное кадровым офицерам, которые этим подразделением рулят, они реально молодцы. Они нашли, то есть... Почему военным в военных училищах должна преподаваться и преподается психология и педагогика? Да? Потому что надо найти общий язык с любым контингентом подчиненного личного состава. Здесь пример, когда офицеры нашли, выстроили эффективную работу. И у меня сейчас, вот когда еще с Владленом писали вы, админ, про инициативные группы, вот сейчас именно в этом подразделении, в ряде соседних, все строится на инициативных группах. ФПВ-расчеты сами обучились, съездили на курсы, зачастую за свой счет закупали технику, начали эффективно работать. Далее, удалось достать большие птицы, да, то есть БПЛА типа крыло комплекта. То же самое, сами организовались, поехали, отучились, сейчас эффективно применяют. По системам связи, я там что-то привожу, пацаны быстро осваивают, мы думаем, как это эффективно применять, развивать тот разведывательно-огневой контур, который есть. У меня в этом подразделении сейчас комплексы радиоэлектронной разведки. Опять же, никто их специально не выделял, никто не присылал специалистов, которые изначально с этим работают. Это зачастую одни и те же люди. Он днем работает на РЭРе, ночью готовит беспилотники к вылету. То есть это мотивация, это как раз те инициативные группы, вот это пример правильных мобилизованных. Парни прочухали то, что ну все, мы как бы попали, да, вот Родина позвала, надо работать, они работают. Ну да, тут надо для себя психологически решить, что на ближайшее время для тебя другой жизни не будет. То есть и ты как бы психологически немного тебе становится полегче, ты начинаешь уже строить там быт и ну, понимать, что тебе надо делать для того, чтобы выполнить боевую задачу и выжить. Все правильно. Просто психологически надо понять, что другой жизни не будет. Вот пока либо не победим, либо вот стоп-кран не дернут там наверху и скажут все, как бы, да. Поэтому. Да. Слушай, Макс, вопрос такой. А в целом у нас ситуация со связью налаживается каким-то образом? Или мы все-таки еще ориентируемся на Telegram? Я вообще молчу про WhatsApp. Слушай, я сейчас должен пустить слюну, да, и это в эфире должно заиграть «Лебединое озеро». Ну, давайте скажем откровенно. У нас выправилась ситуация по связи, ну, она выправилась. За счет чего? За счет Китая, за счет гуманитарки. То есть это не профессиональные, назовем их так, то есть коммерческие станции стандарта цифрового ДМР. Вот. Никакой другой альтернативы в большой массе сейчас нет. То есть у нас в войсках сейчас присутствуют и азарты, и те кирисаны, то есть китайские станции стандарта ДМР, которые закупают Минобороны, и аргуты, лиры, которые покупают волонтеры. Где-то в не особо умных местах присутствуют до сих пор аналоговые баофенги, да, корень от слова анал, потому что это, простите меня, потом заставляет самого себя поиметь и делать подарок противнику. Вот. Она выправилась за счет энтузиазма людей на земле. То есть люди просто стали использовать то, что есть на базах снабжения Министерства обороны, а именно Валберис, Озон, да, что у нас там еще есть, Яндекс.Маркет. Вот. И воспользовались этой помощью Министерства обороны в лице своей зарплатной карты. То есть то, что сами купили. Вот. У меня есть такой прикол, иногда на занятиях его провожу, он чисто специализированный. У связистов есть понятие меш-сети, по-русски это самоорганизующиеся сети. Во всем мире это такая специальная технология, а у нас в армии это когда люди в подразделении скинулись по рублю и сами организовали себе сеть. Вот. То есть за денежку сами купили. Вот. В принципе, как бы не юродствовал противник, по этому плану у них не лучше. Те Асселсаны, Харрисы, которые им поставляли в самом начале, они от хорошей жизни, они изначально сидели на Моторолах, там 36-й, 48-й серий. Вот, из-за того, что все средства были у них разворованы, они поставили на снабжение. Вот. У них, в принципе, то же самое. И как бы там коллеги с той стороны не юродствовали по тому, что у нас такого нет, у нас все организовано. Ребята, мы видели, как у вас все организовано, мы вас прекрасно также слушаем. Поэтому здесь, как говорится, я бы не сказал, что мы в чем-то сейчас проигрываем. Единственное, что есть у противника, чего у нас нет, это Starlink. Вот Starlink, да, это, я считаю, основное оружие ВСУ. Ну, тут получается, сейчас война DJI дронов и БФНгов с двух сторон. Слушай, что с РЭБом? Вот я как-то написал, что вот мы вернемся к обычной тактике войсковой, да, вот которая прописана в боевых уставах, как только появится универсальный РЭБ, да, когда вот будет РЭБ, который способен просто выключить вот эти все летающие штучки, да, и мы тогда начнем воевать, как было написано, значит, в учебниках. Насколько вообще можно приблизиться вот какому-то РЭБу, который может вот создать купол, что ничего не летает? Или это нереально? Вот ты как все-таки технический специалист. Я просто не понимаю, как это работает. Да? А вот ты примерно понимаешь, как это вообще. Скажем так, теоретически создать комплекс, который уронит все, возможно, теоретически. На практике мы сталкиваемся с тем, что генераторы помех полосовые, которые на каждую полосу частот. Это сейчас сразу говорю не техническим языком, а так, чтобы было наиболее наглядно и понятно. Вот. На каждую полосу частот нам необходим генератор, который с определенной мощностью будет выдавать помеху, закрывающую всю эту полосу частот. То есть можно, в принципе, закрыть весь нижний диапазон, все стандартные частоты ФПВ, которые там и Мавиков, которые используются сейчас, и уйти в верхний диапазон там до гигагерц, закрыть полностью все. Но, во-первых, этот комплекс будет, дорогим в наших нынешних условиях. Непосредственно в Китае он, может быть, и не будет дорого. Но как сейчас у нас происходит накрутка, как у нас происходит поставка большого количества микроэлементной базы и блоков, ну, это отдельная история. Во-первых, он будет сам по себе очень сильно фонить и излучать, потому что мощность будет достаточно большая, что негативно скажется на его долговечности работы. Ну, во-первых, могут обнаружить, да, во-вторых, он сам будет в первую очередь создавать помехи своим же подразделениям. То есть можно создать универсальную гравицапу, которая заглушит все, например, там от 1 МГц там, до нескольких ГГц. Но тогда у нас сразу же отвалится собственная связь, как в VHF, так и в UHF диапазонах, 136-174 МГц, 400-470. А Telegram будет работать? Telegram, скажем так, если заглушить LTE-шку, а ее можно заглушить, то работать Telegram не будет. Здесь, кстати, небольшая ремарка, очень плотно столкнулся с этим. Единственную стабильную связь, и то можем заглушить. Но она уже не такая стабильная, то есть первые предпосылки со стороны противника по обрубанию телеграмма на Белгородчине были еще прошлым летом. Они били ФПВшками и артиллерией по станциям сотовой связи, по базовым станциям, и в каком-то, либо по энергостанциям. И в каком-то районе интернет пропадал полностью. Вот здесь, скажем так, проблем и круглых вот таких глаз, типа, ага, телега пропала, что делать? Все, управление войсками потеряно. Таких глаз не было у тех подразделений, которые занимались резервированием связи. У кого был какой-то гражданский, там, либо военный спутник, да, отдельный. У кого были средства БШПД, так называемые радиомосты, вот, выведенные на направление в то место, где есть интернет, там ставился обычный роутер, ну, с симкой. Вот, то есть те, кто прошарил, у них все было нормально. И Telegram, там, или другие специализированные средства, они не пропадали. Прям плотно противник начал давить телегу, ну, скажем так, те частоты, на которых работает у нас LTE, и оказывать противодействие нашим станциям сотовой связи в марте месяце 2024 года. Это вот это наступление на момент выборов. У меня только было две ситуации, когда приходилось экстренно, скажем так, доводить широкополосный доступ к интернету до подразделений непосредственно на передке в районе Казинок, вот, и пару раз в районе населенного пункта Октябрьский. Там были удары, там работал РЭП, и телега просто, ну, отстегивалась. Вот. Причем иногда было такое, то, что полностью показывает на телефоне все значки, да, то есть вся лесенка заполнена, сигнал вроде есть, а интернета нет. Вот. Ну, приходилось... Скажи, пожалуйста, вот эти антенны газпромовские, они могут с этим помочь или нет? Да, могут. То есть у нас основной, я даже как-то пост на канале писал не так давно, то, что раньше спутниковая связь, да, то есть станция космической связи, в том числе и вот эта обычная газпромовская, это был всегда резерв каналов связи для какого-то красного командира. То есть там, где не дотягиваются провода или где начинает хреново работать радиосвязь, у него в штабе, типа на уровне полка, есть R440, так называемый один КАМАЗ, один канал называли мы это, потому что скорости были маленькие тогда еще, вот, но это была очень большая машина с большой такой тарелкой. Вот. То есть это выполнялась функция резервирования, то есть именно для системы управления. Сейчас станции космической связи, основное предназначение, что у нас, что у противника, это точка привязки к сети. То есть для того, чтобы в том районе, где либо РЭБом заглушена, да, связь полностью, либо подразделение пошло вперед, вышло в район, а там, ну, мы на территории противника, его сотовыми вышками пользоваться нельзя, либо они вообще разбиты. Соответственно, нам нужна точка, которая даст нам доступ к сети. И вот сейчас вот эти и гражданские, и военные станции космической связи, и Старлинки, вот, они выполняют как раз в основном эту функцию. Это точка доступа. Ну, то есть, в принципе, при помощи этих антенн спокойно можно решать вопрос. Просто я пару раз сталкивался с ними, нам даже дарили одну антенну с Владленом, но мы ее сразу передали, значит, военным. Мы не стали ее разворачивать, потому что мы все-таки, как ты и говорил, действовали в стиле ССО, могли приехать, отработать, там, выехать. На коллиматоре были. Да, и, значит, ну просто Макс, когда приехал, он говорит, а что, весь спецназ так работает? Я говорю, ну да, так, весь спецназ работает. Так мы спецназ? Я говорю, ну да, короче, вот, знаешь. Просто Макс сидел в блиндажах во время, значит, бытность свою на войне, а у меня, наоборот, были как бы более такие задачи, значит, такого характера. Я Максу всегда прикалываю, я говорю, в спецназе легче воевать, чем в пехоте. Он, да ладно, не может быть. Я говорю, ну ты сидишь под дождем, там, в грязи, в окопе, в воде, а мы приехали, задачу выполнили, уехали. Там, 3 дня можем где-то там находиться на базе, готовиться там к новой задаче или еще что-нибудь, да. Ну, вот, и когда вот, значит, попали, ну, что все с дронами, он говорит, так что? Я говорю, ну да, он, блин, понимаешь? Вот, и как раз вот, ну, нам дарили антенну, и мы ее сразу передали, короче, военным ребятам. Слушай, ну, каждый комплекс, то есть у «Газпрома» есть свои нюансы. Они там на определенных, скажем так, широтах не работают, в определенных районах. В любом случае, надо понимать пользователю будущему, то, что даже купив там Starlink, вот сейчас пошла модная тенденция, либо у меня там на канале показывал новые станции, так называемые, мы их вафельницами прозвали, потому что очень маленькая, и вот как вафельница электрическая раскладывается. То, что когда ты ее развернул, она очень быстро разворачивается, готовится к действию. Starlink вообще, по сути, да, у него так как большое количество спутников, специализированная группировка, его не надо выставлять на конкретный космический аппарат, то есть по углу места там, по координатам. Все равно есть те нюансы, которые необходимо будет выполнить. То есть из коробки практически ничего работать не будет. И поэтому зачастую, когда приходит какое-то новое ПО, либо там вот та же железяка, я уже много раз слышал, Starlink такое говно не работает. Я такой, а что такое? Да у нас день проработало, и все, и пропало. А что вы делали? Да вот тут ролики закачали, там и «Ведьмака» третий сезон посмотрели. Аккаунт блокируется, все, соответственно, связи нет. Ну, пацаны, как бы, ну, надо учитывать вас там. Вот есть инструкция, а мы не читали. То есть, в любом случае, если дать, мы же не материмся, да, не особо подготовленному человеку в руки самую совершенную технику, ну, она может вместе с ним героически погибнуть, но глупо. А можно дать человеку замотивированному там какой-нибудь... Тот же самый «Газпром», который, ну, по сути, гражданский модем, да, как спутниковый. И он с его помощью развернет такую систему управления и передачи данных там в рамках разведывательно-огневого контура. У него там будет и видео с беспилотников там передаваться, и удаленные расчеты БПЛА будут передавать и картинку, и координаты через все это. То есть мотивация и обучаемость личного состава. Мы упираемся в это. Даня. Да. Ну, так, говори. Можно, можно мне теперь, да? Все. Слушай, да, вот насчет Старлинков, как бы, сейчас реально эта тема очень популярная, да, и сейчас там какие-то, но, как вот мне товарищ рассказывал, что там Старлинк надо как-то еще каждый месяц большие бабки платить кому-то, кто-то как-то вот интернет включает, выключает и тому подобное. А насколько это вообще безопасно? То есть, получается, провайдер или кто там раздает интернет, да, через Starlink, он же видит, где находится конкретная антенна, как бы тарелка. Или, может быть, у укров есть какие-то там, я не знаю, сканеры, которые могут увидеть, ага, там Starlink работает вот по этим координатам. Есть что-то такое или спутниковая связь максимально безопасная? Абсолютной безопасности нет. Вот. Сейчас ввиду массовости и отсутствия, так скажем, возможностей, сниженных возможностей технических по этому обнаружению со стороны противника, а самое главное, по отсутствию большого количества средств поражения у противника, да, ну, это относительно безопасно. Более того, насколько я знаю, я сам Starlink, честно сказать, не пользуюсь. Вот, там пару раз заказывал ребятам, которые хотели, опять же, вот, ну, необходимо людям, да, пускай необходимо. Опять же, есть везде нюансы по настройке, да, по этой оплате. В первую очередь связь — это всегда организация, а потом уже сама связь. Вот. Скажем так, там присутствует специальная прошивка, спуфинг и прочее. То есть определить координату именно без специализированного какого-то оборудования нельзя, да. Вот. Опять же, вступают в действие организационные моменты, то, что занимаются этим наши там волонтеры, которые, ну, какую-то, там, скажем, секретность, да, какую-то защиту информации организовывают. Вот. Но я не буду сейчас озвучивать, что может произойти. Вот, противник, дабы не воспользовался, наверняка они это все сами знают, просто не позволяют либо хозяева, да, вот, они их ограничивают. Но Starlink может сыграть злую шутку. То есть сделать это даже по примеру, скажем так, организации сети сотовой связи, как у нас обнаруживают мобилы, да, в самом стандарте это заложено. То же самое и здесь. Люди, которые, скажем так, ну, не буду, ладно, углубляться, дабы не это, не обвинили потом в подсказке противнику. Вот. Но на данный момент пользуются и в большинстве своем, скажем так, с людьми ничего не происходит. Вот. То есть чаще всего, типа, а, нас спалили поэтому, вас спалили не поэтому. Вас спалили, потому что антенна белая стоит в поле, от нее лежит кабель, типа, и к ней периодически подходит тело, которое смотрит, там, все нормально с ней или нет. То есть мероприятия маскировки не соблюдены. Или вас спалили, потому что вы до сих пор пользуетесь WhatsApp, блин. Вот, понимаешь? Слушай, еще такой вопрос. У нас вот есть как бы товарищ, который занимается навигацией, Garmin и так далее. Да, я смотрел эти выпуски. Да. Я даже это писал ответ на его комментарий, да, про мои, да, часы. Слушай, вот скажи, вот реально твое мнение, насколько навигатор Garmin, если ты правильно пользуешься, не подключаешь к телефону, где есть WhatsApp и так далее, да? Насколько Garmin, вот чтобы наши зрители также понимали, он безопасен для использования? То есть, потому что у всех все считают, что часы с навигатором, сам навигатор и так далее, он по-любому как маячок работает и так далее. Если я не буду именно про Garmin, про подобное устройство. Да, в принципе, да, да. Забыл, как парня зовут, к стыду моему. Нет, я имею в виду, вот он позывной, как это. А, блин, я тоже. Вот, канал у него. Турнав, очень... по-моему, Турнав. Турнав, да. Вот. Он очень грамотно все расписал, добавить нечего. Скажем так, общий, да, ликбез. Если у вас источник... Ну вот у меня это часы, я их использую тупо как часы. Они удобные, мне их подарили, классные, все. Я не использую это как средство навигации. Для этого у меня есть специализированные вещи в рамках той системы, с которой я работаю. Это и система целеуказания и прочее. Вот. Если у вас сюда, не именно сюда, ну, вот какое-то устройство, не вставлена симка, если там нет передатчика, то есть у вас изначально обычная так называемая NAP, навигационная аппаратура потребителя. Она выполняет функции приемника. Вот. То есть на сам спутник она нифига не добьет по мощности, как минимум, да, сигнал, даже если в ней будет передача. Если у вас вставлена туда симка, вот здесь, возможно, привязка к сети сотовой связи. Если вы более того, когда вы покупаете... Или... А? Не-не, ничего. Нет, мне показалось, значит. Когда вы покупаете эти часы, у вас есть возможность зарегистрироваться в аккаунте компании Garmin, там получить какие-то обновления, привязать эти часы, сделать из них эти, как они, смарт-часы. Вот, да. Вот здесь уже возможны варианты. Да. Если у вас все требования безопасности выполнены, то никак вас по часам не спалят, скажем так. Вот. То есть здесь надо понимать то, что паранойя должна быть всегда в рамках. Вот. Да. Но и опять же, выискивать конкретно там среди массы толп пехоты, что с нашей, что с другой стороны, где уже полно Wi-Fi, который фонит там на линии фронта, где полно ДМР, что с нашей, что с другой стороны. И тут часы, туда надо, вот, все, вот. Да, ну, ты же видел, что все с телефонами, братан, ну что, да. Что там. Ты, как ты говоришь, запараноенный, приезжаешь там, выключаешь часы, специальный чехол засовываешь, чтобы они не давали сигнал. Потом смотришь, просто 30 человек с тобой стоят, вот так у них в экраны все светит. И ты думаешь, блин, ну... Не, если специализированные смартфоны, опять же, из которых выпилены Google Mobile Service, это те вещи, которые отслеживают, да, там, например, на SasPlanet, на картографическом сервисе, там есть слои карты, где вот эти перемещения телефонов наших подразделений, подразделений противника есть, мы также этим успешно пользовались. То есть, если специализированные смартфоны, объединенные в боевую защищенную сетку, то здесь, в принципе, волноваться особо нечего. Есть уже список, его много раз публиковали, как обезопасить свой, ну, максимально обезопасить, да, минимизировать воздействие своего личного смартфона, скажем так, неподготовленного, привезенного. Но желательно своим личным все равно именно на ЛБС не пользоваться. Не то, что не пользоваться, его просто с собой брать не надо. Да, да, да. Вот у меня, кстати, почему вот... Почему вот в событиях Логвинова у меня не было ни одной фотографии, ни одного записи, видео? Потому что я не взял телефон с собой, хотя там другие ребята снимали. Я просто вот, ну, как-то было у меня одно время дисциплина такая, что я вот не брал с собой, да. Когда сказали, что мы едем туда, где там идет танковый бой, я думаю, ну, на всякий случай выложу. Во-первых, я не засвечусь, а во-вторых, если вдруг меня там завалят, просто мои фотки личные потом не попадут в интернет, понимаешь? Вот у меня была такая логика. Ну, возьмите с собой GoPro, возьмите с собой камеру, возьмите что угодно, что снимает, если вам необходимо для истории сделать фотографии, для контента. Сейчас все становятся военными блогерами, да, сейчас это неплохо. Вот сейчас появилась куча телеграм-каналов, которые ведут ребята с передовой, кучу на ютубе каналов, где ведут, значит, бойцы. И, конечно же, им надо это все снимать для того, чтобы как-то подтверждать свои слова, свои действия, что-то потом разбирать. Но телефоны это, конечно, такое дело. Ну да, кстати, у меня. Макс, сейчас по-любому у наших зрителей будет куча вопросов насчет самолетика. Можно же включить самолетик. Что вы, вот это как старые лохи, фигню несете? Как бы. Вот скажи, насколько эта функция действительно обезопасивает? То есть телефон не издает сигналов, если ты включаешь самолет. Айфон вообще нет. Айфон вещь сама в себе, там самолетик нифига не значит. Скажем так, есть понятие такое в защите информации, оно называется НДВ, недекларируемые возможности. Более просто это называется закладки, либо жучки. Извиняюсь. Что заложил конкретный производитель, который изначально, а сейчас же вот эта мягкая сила коммерции, этим очень часто пользуются спецслужбы, знаменитые скандалы с компанией Lenovo, с ее техникой и Пентагоном. То есть, ага, вот здесь Гугла нет, это типа китайский телефон. Там нет ГМС, там есть ХМС, Huawei Mobile Service, которые также собирают статистику. То есть любое электронное устройство потенциально в себе содержит НДВ. Вот оно спецпроверенное. Окей. Спецпроверка это заключается проверка там просвет, логики схем, как физический, так и логический. Для того, чтобы понять специалисту, скажем так, здесь там закладка или нет, надо представлять, что он ищет. А зачастую эту логику, кроме производителя, никто не поймет. Поэтому я говорю, авиарежим далеко не панацея. Вот. Понятно. Хотел, чтобы ты это сказал. Да. Самое главное, наверное, знаешь, сейчас как работаю в рамках разведывательно-огневых контуров, причем чаще всего это сейчас технологии сетей связи общего пользования в качестве каналов управления используются. Пишу сейчас, пытаюсь писать диссертацию параллельно. Херово получается, но пытаюсь. Вот. И там есть раздел как раз безопасности и требований по безопасности и вообще к системе. Требования к разведывательно-огневым контурам как таковых сейчас нет. Это совокупность требований к системе связи, к системе управления, к системе передачи данных и так далее. И вот я, пользуясь правами автора, выдумал такое одно требование. Называется оно мимикрируемость. Я пока более простого не выдумал название. Не путать его с требованием скрытность. Есть такое требование к системе связи. Так вот, дорогие зрители, мимикрируемость – это не надо выделяться на общем фоне. То есть, привожу пример. Стоит в посадке артиллерийская батарея. Это реальный случай был. Вокруг населенные пункты. Приезжают туда модные ребята, которых я очень люблю и уважаю, но в тот момент они были неправы. Они приезжают туда и говорят командиру батареи, мы сейчас воткнем тебе здесь ретранслятор ДМРовский, посадим нашего человека, и он будет выполнять функцию корректировщика. Ну, во-первых, не надо забирать у артиллеристов его хлеб, лучше старшего офицера батареи никто не посчитает, каким бы вы специалистом спецназа не были. Вот. А, во-вторых, нахрен. Причем, братан, он знает, какая пушка, как у него стреляет. Да. И какой, значит, какой расчет попадет, а какой не попадет. Совершенно верно. Вот. Приезжаем разбираться, там уже до спора дошло. В чем проблема? Они вот хотим поставить. Я говорю, пацаны, вот что вокруг у нас? Они, вот дорога, тут поселки. Я говорю, что у нас там люди в поселках живут? Чем они пользуются в обиходе для связи? Ну, мобилами. Я говорю, прикольно. А теперь представьте, не пользуются у нас мирной жизнью, да, ДМР-связью люди. А тут 50 ватт мощности ретранслятора зажжется прямо в посадочке на определенном удалении от ленты. Тут не надо быть охрененным аналитиком, чтобы понять, да, что там находится артиллерия. Другой вопрос, аналогичный пример. Вся линия фронта в ДМРе, на нашем участке. И тут мы такие модные приезжаем с азартами. У противника определенный интерес, а кто это такой модный, выделяющийся с общего фона приехал? И таких аналогий можно приводить до хрена. То есть каждая радиостанция имеет свой почерк. Поэтому, когда меня спрашивают, какую радиостанцию лучше купить, я вот сейчас чаще всего отвечаю, пацаны, ту, которая у вас в подразделении. Если вы не можете сменить сразу все на более лучшее, там, например, пользуйтесь тем, что там есть. Пользуйтесь тем, что у ваших соседей. Не выделяйтесь на общем фоне. Магистральные там сети построения точек привязки, это уже другое, это уже там дебри, связные больше. Вот, для пехоты, вот, делайте так. Ну, единственный аналог не используйте. Вот, это если кратенько, то есть надо мимикрировать под окружающую обстановку. Стараться незаметненько, вот, и там уже можно пропетлять тогда. Ну, то есть, видишь, получается, ты придумал технологию, которая позволит, когда ты приезжаешь в какую-то локацию, где устройства настроены таким образом, излучают вот такие частоты, твое устройство будет маскироваться и излучать такие же частоты, или как? Что это? Братан, технология просто... называется «не быть долбоебом». Просто. Да, да. Очень простая технология. И Макс написал по ней диссертацию. Еще нет, еще нет. Ты просто именно сам принцип описываешь, да? То есть не какую-то это технологию. Одно из требований. То есть есть, например, в системе управления требования. Устойчивость, непрерывность, оперативность, скрытность. Я понял, да. Ну, круто, реально. И действительно это, ну, очень практично. Вот, у нас же многие просто по бумаге работают. Вот если это не написано в наставлении, значит, это неправда. Вот, тоже сталкиваюсь. Ну, это вот как, если мы не говорим на техническую часть, да, вот если все ездят на буханках, то надо ездить на буханке. Да. Ты приехал там на Хайлюксе или там на Тигре, то значит приехали какие-то крутые, и за ним начинается охота. Вот то же самое, только значит в техническом... Да. Вот. Ну что, парни, что... Давай еще один вопрос. Вот давай. Вступление Макса. Вот, да? Это не касается вообще твоего профиля. Это просто вот как человека, участника боевых действий, уже с большим опытом нахождения в зоне специальной военной операции и так далее. Вот сейчас приходят новости, причем эти новости подтверждаются. Я вот с силовиками из Республики Беларусь, да, с нашими братьями общался. Говорю, что там у вас происходит? Тут какие-то маневры, ядерка, какие-то РСЗО, что-то там движухи какие-то, укры там что-то стягивают, какие-то ДРГ, какие-то схроны с деньгами у вас в лесах. Что вообще такое? Вот, они говорят, на самом деле, укры настроены на то, чтобы что-то замутить, ну, втянуть Беларусь в войну. То есть какую-то провокацию совершить, чтобы Беларусь ответила. Ну, что-то такое. И они туда собрали большие силы, плюс начали работать спецслужбы. Уже и ДРГ там и тому подобное. И здесь вот вопрос такой. У меня, к примеру, мнение такое, что они или хотят Польшу еще втянуть. То есть в целом понятно, что украинцы, они же, ну, не действуют самостоятельно. Это не то, что там Зеленский с Будановым там по дороге, короче, бахнули. И такие, давай еще Беларусь. Да зачем им это? Фронт увеличивать. У них и так проблемы на фронте. Как бы, да? А здесь понятно, что это америкосы мутят. Но что они хотят? Чтобы Польша вошла в НАТО, точнее, НАТО через Польшу ввязалась в этот конфликт открыто и начала заходить на территорию Республики Беларусь. Или, к примеру, вот сегодня также я писал, что это будет повод ввести миротворцев на границу с Республикой Беларусь, но тем самым отжать часть территории Украины, взять под свой контроль. Вот что ты думаешь? Вот, может, у тебя какая-то другая версия, если видение? Слушай, мне кажется, что там всего понемногу, потому что это явно не комбинация одного хода, да, это многоходовка, причем что-то прослеживается, все, что ты сказал, я в принципе согласен, еще в ноябре 22 года был в Республике Беларусь на этапе формирования одного из подразделений, там на полигонах проходили, когда еще группировка, скажем так, которая заходила с Республики Беларусь, была актуальна. Тогда уже моменты захода ДРГ, напряженности на границе были. Сейчас, скажем так, знакомые, также есть ребята из вооруженных сил, из там, специальных служб. Очень много попыток работы ДРГ, очень много схронов. Есть попытки залета как ФПВ-дронов, так и разведывательных средств. Вот. Для чего? Ну да, создание напряженности. Да. Во-первых, наверное, какая-то часть... Они считают то, что белорусских подразделений, которые могла бы проходить в обкатку на других направлениях, а такие слухи ходили, там их одно время укры очень сильно запускали, вот, типа оттянуть, создавать напряженность, чтобы сковать, да, подразделения на границе. Во-вторых, ты правильно сказал то, что это все идет сверху, Вот. Заинтересованы, наверное, да, какой-то официальщина введения миротворческих подразделений. Более того, те же самые поляки уже не разделяют прям такую мысль, что Украина победит. Вот. И тут надо, наверное, подумать о себе. То есть западные части, ну, это, да, исконно польские земли, как они считают. Да. То, о чем мы постоянно говорим, собственно говоря. То есть, в принципе, наверное, всего понемногу, но конечный замысел, потому что, ну, такая напряженность и такие действия сталкивают нас, если не напрямую в Третью мировую, то очень близко к ней. Вот, поэтому, как любили говорить, да, в Советском Союзе, американские империалисты продолжают играть со спичками, пытаясь подпалить весь земной шар. Ну, вот примерно так как-то и есть. Да. Ничего нового, собственно говоря. Ну что, друзья? Что? Все тогда. Макс, спасибо тебе огромное. Что там тебе надо? Там крылья, шмылья, все я тебе желаю, чтобы у тебя все было. Если там надо что-то со сбором помочь, ну, обращайся, мы тебя обязательно репостим, поддержим. Вот. Удачи, самое главное. И спасибо, что потратил время, пришел к нам на ЦИПСО. Вот. Всем всего хорошего. До завтра. Да, до завтра, друзья.